Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает Радио России, программы «Серебряные нити» и ее ведущий, доктор Александр Данилин. В Москве лето, ненастное лето, погода никак не станет устойчивой. И я надеюсь, что каждый из нас мечтает, когда же он сможет выбраться отдохнуть. И отдохнуть, разумеется, в те места, которые все мы называем курортными. И то странное настроение, в котором мы пребываем на отдыхе, все время тянет нас к любви. К любви к страстной и безумной. И это кажется совсем очевидным. Сегодня мы с вами хотим попробовать поговорить о курортных романах. Что в них загадочного, скажете вы? Действительно, что в них загадочного? Мы все привыкли, что по данным социологических опросов, приблизительно 80% мужчин и женщин, которые едут на курорт, независимо от их возраста и образования, готовы к интрижке, готовы вступить в интимные отношения, несмотря на огромное количество отягчающих обстоятельств. Что же за загадка? Зачем и почему на курортах нас так сильно тянет к скоро проходящей любви? Ведь мы знаем, что 90% этих романов, возможно, даже больше, точной статистики никто, по всей видимости, никогда не проводил, закончится бедой. У нас сегодня в эфире не было ни одного, до эфира, простите, не было ни одного звонка на тему о курортных романах. Возможно, наши радиослушатели относятся к той категории людей, которых эта проблема уже не волнует. Но мне кажется, что курортный роман – это пример чего-то чрезвычайно очевидного, абсолютно обыденного, которая на самом деле является чем-то загадочным. Это пример того, что мы порой не задумываемся о каких-то очень простых и естественных вещах в нашей жизни. Есть ли у меня история по этому поводу? Есть, правда, она не имеет никакого почти отношения к курортным романам. Мне вспомнился один старинный анекдот, относящийся к циклу «Истории о Хаджа Насреддине». Это история о том, как Насреддина позвали в караван-сарай, в котором приезжие купцы рассказывали о своих путешествиях в дальние тропические страны. Насреддин очень боялся опоздать, бежал бегом, прибежал в караван-сарай, растолкал толпу, которая собралась вокруг купцов, и успел услышать только ту часть их рассказа, в которой они повествовали о дальних-дальних жарких странах. И в этот момент они с удивлением рассказывали о том, что в этих жарких странах все как один жители ходят абсолютно голыми, поскольку там так жарко, что никакая одежда им просто не нужна. Со свойственной ему непосредственностью Насреддин перебил их и сказал: «Этого не может быть». «Почему?» – удивленно спросили купцы. «Да если они все там ходят голые, – сказал Насреддин, – то как же они отличают мужчин от женщин?» Казалось бы, такая привычная и знакомая история, но в ней есть свой тайный смысл. На самом деле, ведь когда все вокруг ходят голые, это очень хорошо известно и по пляжам с нудистскими традициями, да и по нашей с вами культуре, поскольку сейчас реклама собственно говоря, любых предметов. Любая газонокосилка это, или грузовик, она продается обязательно с полуобнаженной или обнаженной девицей на этой газонокосилке или грузовике. И социологи с удивлением описывают, что чем больше обнаженных женщин существует в окружающем нас пространстве, тем меньшее значение в человеческой жизни приобретают интимные отношения, тем меньше в них ценностей чувствует молодое поколение. На самом деле, теоретически, то же самое абсолютно должно происходить и на курорте. Там, где мы все раздеваемся, половое влечение, вообще-то говоря, должно снижаться. И поэтому эта всеобщая страсть к курортному роману на самом деле не вполне понятна. Правда, есть специалисты, которые считают, что солнечные лучи вызывают огромный избыток серотонина, химического вещества, активного в центральной нервной системе, которое, в частности, способно повышать и половое влечение. Однако, на мой взгляд, это все-таки не совсем так. Ну, давайте сначала послушаем, что же вызывало солнце и море, курорты в 60-х годах, поскольку тогда в морских странах, в первую очередь в Америке, сложилась целая пляжная культура, молодежная культура, такая же по форме протестная культура, почти как культура хиппи. И у этой пляжной культуры была своя музыка, и эта музыка так и называлась пляжной музыкой или музыкой серфинга. И главное, что в ней, конечно же, ощущается, это колоссальная энергия, которую дарит солнце и море. Ну, а вот про нашу проблему песенка знаменитой среди пляжной музыки пары Джина и Дина, которая называется «Воскресный вариант любви». Dip, dip, dip, dip, dip. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody to care. I'm on a lonely road that leads me nowhere. I want a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming and all my Sunday scheming. Every minute, every hour, every day. I'm hoping to discover certain kind of lover who will show me the way. My arms need someone to enfold, to keep me warm when Mondays are cold. A love for all my life to have and to hold. I want a Sunday kind of love. Итак, мы говорим о том, что на самом деле пляжные романы представляют из себя гораздо более загадочный феномен, чем это принято думать. Ну вот, например, среди тех писем, которые вы прислали к нам в редакцию, Есть письмо Людмилы Потелиной. Письмо это на самом деле совершенно по другому поводу, но я прочту фрагмент из него. «В молодости мне многого хотелось», — пишет наша радиослушательница, «даже если это было недостижимо. И это очень утомляло меня. Что бы я ни купила, это не доставляло мне большого удовольствия, ведь у соседки все равно было больше. В 1980 году я впервые поехала в археологическую экспедицию. Там я окунулась в совершенно другую атмосферу. Никакой зависти. После этого я ездила каждый год. И вот тут вот самое интересное для нашей темы разговора. В 1985 году мне посчастливилось попасть в пустынную экспедицию в Каракумы. Кругом пески, солнце и лагерь среди них. Я вспомнила пустынников, монахов-пустынников, по всей видимости. Удивительно, но то ли спокойно текущая жизнь, или самый минимум необходимого, сумели успокоить меня, умудрить. Все мои ничего не дающие желания исчезли. Мы, а это 6 мужиков и одна я, жили друг с другом без зависти и злости. Нам не нужны были деньги, да и никто не стал бы их считать. В песках я прожила тогда 4 месяца. Было все – жара, безводье, песчаные бури, большой перепад температур, змеи, пауки. Во мне многое изменилось. Я научилась обходиться малым. Лишние желания перестали меня беспокоить. Когда я вернулась домой, сумасшедший ритм города уже не изводил меня». Ну, действительно, если подумать, что разве на нас действует только солнце, а как же монахи-пустынники, которые удалялись в этот палящий зной, вовсе не для того, чтобы получить там избыток серотонина, а вместе с ним избыток полового желания. Ну вот и Людмила, наша слушательница, мне кажется, своей историей жизненной это очень хорошо подтверждает. Поэтому просто влиянием солнца и моря это не объяснишь. Что-то с нами происходит гораздо более глубокое. И это глубокое, мне кажется, пример наших серьезных размышлений о любви. И мне бы хотелось услышать ваше мнение. Зачем человеку нужны пляжные романы, о которых Элизабет Тейлор когда-то замечательно сказала? Курортный роман так быстро заканчивается, как будто это и не роман вовсе, а короткий афоризм. Ну, возможно, нам нужны в жизни короткие афоризмы. Но все-таки зачем этот короткий афоризм становится так нужен нам, порядочным, целомудренным, уставшим от работы, тогда, когда мы оказываемся на курортах? Это вопрос к нашим радиослушателям. Тем более, что я надеюсь, что многие из них или приехали с курортов, или вскоре на них окажутся. Ну, а пока вы раздумываете, мне бы хотелось сделать пару, на мой взгляд, важных объявлений. Ну, во-первых, нас очень просят многие в письмах и в звонках повторить передачу о детском аутизме. К сожалению, величайшему вот копию той передачи, которая уже прозвучала, нам найти не удалось. Она, по всей видимости, исчезла безвозвратно. Поэтому в понедельник, ближайший, мы проведем новую передачу, посвященную детскому аутизму. Поэтому я прошу всех, кто звонил, звонило очень много людей, и писал в понедельник, настроиться на то, чтобы послушать вечером нашу программу, сформулировать свои вопросы, и мы попробуем что-то решить, в том числе и о возможности, ну, скажем так, очного или заочного консультирования. По крайней мере, этот разговор серьезный, большой, и поэтому напоминаю вам, что он состоится в понедельник, и вы, как и сегодня, можете по привычному телефону нашего прямого эфира 250-07-01, 250-07-01 во время эфира, до эфира, задать свои вопросы. Ну, раз мы заводим разговор о детском аутизме, то хотим мы этого или нет, то следом за ним следует тема шизофрении. Как я ни старался избегать этого слова, но, опять же, ваши письма и звонки не дают этого сделать, и поэтому в среду, 30 числа, мы с вами попробуем начать эту тему и поговорить об этом страшном слове, которое уже на протяжении почти столетия гипнотизирует отечественную психиатрию, и не только, конечно, отечественную. И я призываю тех, кого это слово и эта тема интересует, точно так же обращаться к нам в эфир в среду по телефону 250-07-01. Кроме того, мы получаем множество ваших писем и напоминаем тем, кто этого не слышал или не помнит, что нам можно писать. Писать по адресу 125-040-125-040, город Москва, 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, город Москва. 5-я улица Ямского поля, дом 19/21, радио России, программа «Серебряные нити», радио России, программа, если вы помните, «Серебряные нити». Итак, в понедельник мы вновь разговариваем о детском аутизме, а в среду начинаем разговор о шизофрении. И это не очень приятная тема, поэтому в пятницу мы, как всегда, будем говорить о любви. И на этот раз попробуем поговорить о том, что значит ложь в отношениях между мужчиной и женщиной. И о том, зачем люди лгут любимым. Вот такова программа на следующую неделю. Я теперь буду по вашим просьбам все время ее приводить. А сегодня, напомню вам, мы ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира и пытаемся понять, зачем людям нужны курортные романы, что они значат для нас. И слушаем мы пляжную музыку 60-х годов и знаменитая группа Beach Boys, наверное, самая знаменитая группа этого направления, которая и назвала себя «Пляжные мальчики», поет свою знаменитую песню «Кокомо» о легкой и счастливой жизни на пляже. Yeah. Доброй ночи. Мы говорим о загадке курортных романов. И у нас в эфире Людмила Павловна. Добрый вечер. Добрый вечер. Что вы думаете по этому поводу? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Вы слышите? Поставлен вопрос, почему нужны курортные романы. Я так думаю, что необходимы для того, чтобы человек в повседневной жизни как-то озабоченный заботами, домашними, работой, он мало как-то думает о личности, как самой, с точки зрения вот сексуальной, может быть, даже личности в свободном времени. И когда появляется такое время, курорт, свободное от других мыслей, он в какой-то степени пытается утвердить свои стороны, те, которые не получили утверждения в обычной жизни. Но мне кажется, что проблема даже не столь глубока в самом курортном романе, минутном, ну, двухнедельном, скажем так. А вот проблема состоит в том, как он выходит из этого курортного романа, как он продолжает дальше жить. Вот этот момент очень серьезный и очень сложный. И вот мне кажется, что каждый, который попадает в такую ситуацию, он должен как бы для себя поставить такой вопрос: а что будет потом? А как я буду себя чувствовать потом? А как будет окружение мое восприниматься мной? И вот когда задаешь такой вопрос, начинаешь как-то понимать, насколько необходимо утверждение то, чего ты хочешь получить в этом курортном романе, или оно совершенно лишнее. Людмила Павловна. Вот такое мое мнение. Да, мнение ваше замечательно. Я с ним практически согласен. Осталось только немножко уточнить, что же происходит с нами, когда мы приезжаем на курорт. Ой, Людмила Павловна, к сожалению, меня не услышала. Я почти согласен с Людмилой Павловной, поскольку на самом деле тут есть очень интересный момент, очень важный для понимания слова «любовь» вообще. И в большом ее смысле, и в малом. Что с нами происходит, когда мы приезжаем на курорт? Когда мы выпадаем из обыденной нашей жизни, из нашей обусловленностью, из нашей обусловленности проблемами, семьей, ответственностью, работой, бытом. На самом деле, что у нас есть? У нас, как у человека и как у личности, кроме этой обусловленности внешними, социальными или какими-то иными обстоятельствами. Мне кажется, я просто встречал очень много рассказов о таких проблемах, связанных, ну, скажем так, с депрессиями, когда человек приезжает на курорт и никак не может приехать на курорт. Он все время как бы остается в прошлом, в недавнем прошлом, в своей работе, в своих заботах, в своих связях. Он как будто боится курорта, как будто боится отдыха, потому что, когда он вдруг оказывается у бесконечного моря, на мягком пляже, на лежаке, когда абсолютно нечего делать, выясняется вдруг, что он стремительно начинает себя терять. Что он может определить себя только через вот эту свою обусловленность, через работу, ответственность, семью, занятость. Ему становится даже немножко страшно, отчасти. Он как будто растворяется во всем этом бесконечном небе, в ярком солнце, в море. Он начинает себя терять. И вот, когда он влюбляется, когда он на курорте находит пару, он вдруг, или она, конечно, начинает чувствовать реальность этого курорта. Он погружается в отдых с помощью любви. Вот, наверное, очень многие из нас могут рассказать, что за жизнь бесконечное количество мест, в которых мы отдыхали, какие бы места мы ни считали для себя курортными, вспоминаются с трудом. Но зато человек, в общем, всю жизнь помнит каждый свой роман как яркую вспышку, которая случилась у него однажды на курорте. Большая часть наших разговоров ведь не о курортах и их условиях, а о том, что с нами там произошло, что мы там испытали. А что, собственно, мы умеем испытывать на курорте, кроме любви? Есть поразительная вещь и поразительная функция любви. И эта функция любви заключается в том, что через нее человек начинает чувствовать реальность того, что с ним происходит. Яркость этого мира, яркость солнца, соленость моря, запахи цветов и растений. Когда-то Фрейд в 30-х годах описал такое океаническое чувство, чувство растворенности на отдыхе. Он связывал это океаническое чувство с нашим памятью о том времени, когда мы еще не родились на свет Божий, а находились в утробе матери. Там личности еще не было, и мы плавали в этом бесконечном и, наверное, слегка солоноватом растворе. И мы побаиваемся этого чувства. Мы боимся потерять себя в этом море и солнце. И тогда нам помогает роман. И так как этот роман чаще всего нужен лишь только для того, чтобы ощутить реальность происходящего, для того, чтобы стать собой на отдыхе. Поэтому чаще всего он оказывается таким скоротечным и таким неполновесным, что ли. Я сейчас рассказываю о вещи, которая на самом деле имеет еще более глубокие корни. Когда мы приезжаем на отдых, мы оказываемся в раю, правда? Мы мечтаем об отдыхе, как о мгновениях райского блаженства. И райское блаженство заключается для нас в отсутствии ответственности, понимания, в детских чувствах. Наверное, в нашем представлении эти чувства когда-то испытывали Адам и Ева. Но вот почувствовали они себя людьми только после того, как согрешили. И это вечное действие мы с вами повторяем раз за разом, приезжая на курорты. Мы, находясь в раю, снова должны согрешить, чтобы стать людьми и почувствовать себя здесь и сейчас. Наверное, при этом примерно об этом поют Джин и Дин в своей знаменитой песенке о милой девочке Лулу из Гонолулу. She's my Honolulu. beach is quiet and you know we're out of luck. We pray for surf while making out in our truck. Just me and Honolulu, me and Honolulu, queen of the surfer girls. Вот так, даже на дне самых простейших и вполне пошленьких наших устремлений лежит что-то глубокое и вечное. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто, писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Но, конечно, курортная любовь лишь отзвук, но в ней особенно отчетливо можно почувствовать вот это самое ощущение. Так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Через любовь мы способны познать реальность собственного существования, даже тогда, когда мы в раю. Вот примерно то, что чудится мне в простеньких страстях наших курортных романов. А что думаете по этому поводу вы, Борис? Борис? Алло, да. Добрый вечер. Я, в общем, не совсем согласен с вами. Ну, этого так, и не нужно. Курортные романы, как и вообще любые сексуальные влечения, объясняются значительно более проще. Именно самой своей сущностью сексуального влечения, как безусловного ритма. И я просто, учение, Борис, не сердитесь. Легче возникает не сердитесь. На курорте, где а почему, свободен, почему оно хочет там... этого и имеет для этого все условия. Но точно такие же влечения человек может иметь не только на курорте, а и здесь, в Москве, на Серебряном Бару, и где угодно, в любом другом месте. Действительно, так почему же... Так почему же тогда на курорте-то их настолько больше? А потому что там лучше условия. Там все как-то располагает больше. Спорно. А что там тепло, больше? Жарко. Вот. Что там больше располагает? А располагает большое количество людей, большой выбор достаточно. А больше в Москве? В Москве их как-то меньше. А? А в Москве выбор меньше, в общем. Ну, да, пожалуй, меньше, конечно. То есть вы так считаете? На курорте, конечно, собираются практически по всяким цвет, можно так сказать. Ну, это смотря какой курорт. Есть курорт для свет, для цвета, есть курорт не для, для, как бы это сказать, для опавших листьев. Это, в общем, все по выбору. По выбору, конечно. Да и вот, понимаете, какая штука, с моей точки зрения. Не-не-не, Борис, я в данном случае, я спорю, да? Но вот действительно есть закон, еще Ходжойна Срединым описанный, что как только много голых тел, так половое влечение снижается. Ну вот, я же ведь тоже не утверждаю истинность своего, своих размышлений. Это просто мысли вслух. Мне все время просто хочется найти что-то глубокое в простом. Вот в чем, собственно говоря, и проблема. Вы знаете, я не согласен еще с тем, что когда много голых тел, то тоже снижается сексуальность. Она, наверное, снижается у тех, у кого, в общем-то, она достаточно низкая. Потому когда она бы, у кого, дай бы, и сама собой снизилась. Да, да. Вот я был на нудистском пляже в Серебряном Бару когда-то, и мне, в общем, это все выглядело очень забавно, очень забавно. Подождите, подождите, забавно или возбуждающе? Это разное. Я считаю, что вот забавность и, извините, секс, это очень такая, такие разные, ну, не противоположные, но разные чувства. Забавно в том смысле, что если бы я увидел там симпатичную, красивую девушку, сексуально, так сказать, привлекательную, то, естественно, я бы возбудился независимо от того, голая она или одетая. Но вам это не удалось, насколько... Нет, я был, во-первых, не один, вот, с девушкой уже тоже был. Ну и как она, в общем, она, ей удалось сделать так, чтобы вы смотрели только на нее? Нет, но мы прошлись по краю, и, в общем, ни ей, ни мне это зрелище не понравилось. Не понравилось? То есть, то есть полового возбуждения не вызвало? Что и следовало доказать, по-моему? Нет, но оно мне не вызвало, потому что я был с девушкой, с моей, которую я уже знал раньше, поэтому мы шли просто отдохнуть, не было такой цели. То есть... Если я был бы один, я уверен, что, конечно, при наличии, так сказать, такой вот... объекта у меня был бы обязательно возбуждение. Обязательно. То есть вы прошлись, там шли как в зоопарке, да, и наблюдали. Скажите, пожалуйста, а вы увидели, вам удалось там наблюдать много возбужденных мужчин? Кого? Среди нудистов. Кого? Никого. Никого. Мы подошли, там палаточка такая стояла, взять воды, и за нами, впереди нас, и за нами стояли люди голые, и... В общем, и они не возбуждались, и мы тоже нет. То есть все-таки половое возбуждение не возрастало. Хаджан Асреддин был прав. Если они все ходят голые, то как же отличить мужчину от женщины? Да, вот как бы во всех этих суфийских притчах есть своя доля мудрости. Поскольку, ну, действительно, когда все раздеваются, это большинство все-таки считает, и все нудисты считают, что... Ты можешь любоваться человеческим телом, но вот к половому возбуждению это не имеет никакого отношения. Ну и любой специалист по рекламе, он скажет вам, что на самом деле притягивает не обнаженное женское тело, а женское тело правильно и частично раздетое. Да? Это как бы такие общеизвестные факты. Поэтому на самом деле... Вот по законам восприятия человеческого и возбуждения полового, как раз на курортах этого происходить не должно. А вот в отношении физиологического действия солнца я уже попытался описать, да, вот приведя пример из письма нашей слушательницы, которая ездила в экспедицию в Каракумы, в пустыню. Ну и, да, она же вспоминала в письме о том, что это было место отшельников, пустынников, монахов, которые, конечно, ходили туда не за возбуждением, хотя там жарче, чем на большинстве курортов. И, казалось бы, если уж климат действует по принципу температуры, то это должно происходить. Ну вот, это мои соображения, так что не знаю, кто из нас прав, я или Борис. Во всяком случае, мне бы хотелось... породить в наших слушателях размышления на эту тему. А что думаете вы, Надежда, по этому поводу, если вы еще в эфире? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сказать, конечно, подсознательно каждый, кто едет отдыхать, хочет встретить что-то необыкновенное. Но я вот, мне не повезло. Я, наверное, вообще из одного из миллиона кого-нибудь выделяю. Такая уж я человек. Но я была свидетель. Я была в компании с мужчиной, который до меня... жил такой страстной жизнью с одной отдыхающей, но она уехала раньше. Ну, мы так играли в карты с его другом и втроем. Конечно, он бы хотел по инерции бы еще на кого-нибудь польститься, но так, как не нашел никого лучше. Я говорю, отдых мне без женщины, не отдых. И он за ней рванул в Рязань. Я его понимаю. Я считаю, лучше он пусть проведет время с любимой женщиной, чем вот так вот мается две недели. Так что всем желаю ловить момент, жить коротко. Вот смотрите. А жена простит, жена, наверное, тоже может при случае гульнуть. Вот, Надь, я Ну, тут это спорно. Я думаю, что есть люди, которые будут возражать. Но на самом деле, обратите внимание на ваш замечательный пример, потому что вот для того молодого человека курорт переместился в Рязань из субтропиков, поскольку он полюбил, пусть на время, и курорт оказался там, где оказалась любовь. Пусть даже не любовь, а страсть, не любовь, а вот половое влечение. Я не думаю, что это настолько важно. Важно, что, почувствовав любовь, мне кажется, этот мужчина ощутил себя настоящим, да? Вот не сделанным, а настоящим. Ушла любовь, и курорт опустел. На нем стало, в общем, нечего делать. Ведь на курорте же нечего делать, правда? Надо же придумывать дела, ответственность, обстоятельства. Появляется куча слухов о происходящем там в гостинице, в санатории, в автобусе. Все зависит от того, что такое курорт. Все начинают создавать какие-то там, значит, слухи, пересуды, разговоры, обсуждения персонала, сервиса и так далее, и так далее. И тому придумывают себе занятия. А погружается человек в курорт, либо если он, либо в том случае, если он умеет чувствовать себя здесь и сейчас, умеет найти в себе это чувство радости, умеет радоваться своему растворению в природе, а умеют это далеко не все, ровно потому, что они запрограммированы, извините, системой личных обстоятельств. Я — это то, что со мной происходит. Поэтому, когда со мной наконец-то не происходит ничего, я перестаю быть собой и пытаюсь создать какую-то бурю, какой-то ураган обстоятельств. И вот если я завожу интрижку, вот тогда да, тогда я чувствую реальность своего присутствия на курорте. Потому что на самом деле всему на свете, в том числе и отдыху, надо учиться. Ну, кроме сугубо курортных разговоров, у нас есть один не очень веселый звонок. И если вы мне позволите, мы ответим нашей радиослушательнице, которая слушает чуть ли не с начала передачи. Да, вот Людмила Павловна. Есть у нас еще этот звонок? Нет, извините, но звонка больше нет. Поэтому, что главное на самом деле в этих разговорах, в этих рассуждениях моих, в них главное в действительности только одно. Даже если какой-то очень простой и привычный феномен нашей жизни взять и посмотреть на него внимательно и беспристрастно, посмотреть с точки зрения души, то в нем почти всегда можно найти что-то, связанное с вечностью, что-то, связанное с болью, суетой и грехами нашей души. Ну, наверное, это и есть жизнь. И для этого, наверное, и существует наша передача, для того, чтобы мы вместе с вами пытались размышлять и спорить об этом. Спасибо вам за то, что вы были с нами. И на прощание замечательный саксофонист все из тех же 60-х годов рассказывает нам свои воспоминания о чудной пляжной вечеринке. Спасибо, спокойной ночи. Thank you.